Верно. У нас десятилетиями плодили только нищих. А после распада СССР почти вся страна оказалась за гранью нищеты. У нас это скромно называют за гранью бедности. И произошла поразительная метаморфоза. Страна нищих стала плодить миллионеров. Здесь не нужно большого ума, чтобы понять, кто кровососущий, а кто жертва. Я никогда не мечтал быть не только миллионером, но просто богатым человеком. Говорю это безо всякого кокетства. У меня самое скромное желание – не думать о куске хлеба, потому что это унизительно, недостойно человека, любого человека, а творческого тем более. Какие возвышенные чувства может пробуждать актер в зрителях, если в его глазах горит не огонь вдохновения, не сила страсти и убеждения, а светится тоска и отчаяние. И все же я со своими товарищами по сцене бываю искренне счастлив. Выпускается интересный спектакль. Есть хорошие роли. И мы забываем обо всем на свете. Мы творим свой мир по своим сценическим законам. Оставшись наедине со зрителями, мы вместе пытаемся создать атмосферу взаимопонимания. И если это удается, нам больше и желать нечего. И актерам, и зрителям. И нет тогда счастливее нас, людей, на свете. Я никогда не был зажравшимся. Если я видел, что роль можно сыграть как-то иначе, не шаблонно, я соглашался и на эпизоды. Ведь что для меня главное в герое? Понять мотивы его поступков. Разобраться в тех пружинах, которые движут его характер. Вот я играл Яго в «Отелло». Очень интересный тип. Яго намного сложнее «Отелло». Кто-то даже писал, что трагедию Шекспира следовало бы назвать не «Отелло», а «Яго». Зачем Яго запускает свою интригу? Дездемона ему нужна? Нет, не нужна. Отелло он ненавидит? Нет. Не столько ненавидит, сколько завидует. Черный, а уже генерал. Он белый, но поручик. Почему мальчишка Кассио выходит в начальники, а он, старый вояка, на месте топчется? Отелло – трагедия не любви, а зависти. Яго побеждает в интриге, а не в жизни. Эфрос ведь как придумал в финале. Я пытался лезть по лестнице и не мог. Висел на одной руке, как тряпка. А что касается эпизодов, то хочу напомнить старую театральную поговорку: «Нет малых ролей, есть плохие актеры». Что в самом деле мы хуже помним юродивого Селифана или Лизоньку, чем Шуйского, Чичикова или Чацкого. Именно эти так называемые второстепенные персонажи далеко не второстепенны в выражении авторской мысли и выявлении характера главного героя. Вспоминаю историю, рассказанную мне когда-то одним старым писателем. Однажды к известному драматургу Борису Сергеевичу Ромашову пришел молодой автор с просьбой прочитать и оценить его только что написанную пьесу. Борис Сергеевич относился к молодым авторам с величайшей предупредительностью и даже с каким-то благоговейным обожанием. Он прочитал пьесу, и когда автор пришел, прежде всего спросил его: «Скажите, голубчик, а сколько лет вот этому вашему герою?» Он ткнул пальцем в список действующих лиц. «Ну, 30-35 приблизительно», — неуверенно ответил молодой драматург. «Собственно, это не важно. У него в пьесе всего 3-4 реплики». Ромашов как-то сутулился и уже бесцветным голосом спросил еще: «А где он родился, кто он?» Юноша решил, что маститый драматург просто не в духе, придирается, и решил промолчать. Ромашов тоже молчал, а потом задумчиво проговорил —